3.7. Связь письма от руки с грамотностью. За последние столетия методы обучения письму в нашей стране менялись несколько раз. Менялся рукописный шрифт, менялись инструменты разлиновки. Все для того, чтобы ускорить обучение. Методика, которая принята и распространена сейчас, это приемлемый, но не оптимальный вариант. Неоптимальный, потому что у 40-60% детей в начальной школе навык четкого читаемого и грамотного письма не формируется. У этих детей почерк настолько плох, что они сами его разобрать не могут. Почерк и грамотность связаны. Ребенку необходимо освоить технику письма для того, чтобы потом на нее не отвлекаться и сосредоточиться на том, что писать, а не как. Современное обучение письму не дает желаемого результата, потому что обучение форсировано, программы диктуют повышенную скорость. Вот только скорость обучения в любом случае определяется психофизиологическими механизмами, которые не ускорить и не обмануть. Нельзя вырастить ребенка быстрее, чем это заложено природой. А вот травмировать или затормозить развитие неадекватными требованиями и условиями можно. Торопиться при обучении нельзя. В медленном темпе происходит наиболее эффективное освоение последовательности новых действий. Надо помнить и понимать, что правильная подготовка — это не обучение заранее, а развитие возможностей, которые позволят учиться легко, эффективно и с удовольствием. Не надо требовать от детей, чтобы они писали идеально, каллиграфически. Особенно это трудно, когда есть какие-то сложности со здоровьем или с развитием. В современном мире достаточно, чтобы почерк был читаемым и аккуратным. Каллиграфия относится к виду искусств, с которым полезно познакомиться, развиваться в этом, но требовать каллиграфического почерка от всех как показатель образования и личностной зрелости нельзя. Мир изменился, и нет необходимости в письме от руки в больших объемах. Сейчас письменная речь, переписка и документы преимущественно в печатном и электронном виде. Таким образом, решилась проблема неразборчивого почерка. Но это не значит, что ручное письмо исчезло, и не надо обучаться писать от руки. Не стоит впадать в крайность и при малейших трудностях переводить ученика с ручки на клавиатуру. Просто в процессе обучения давайте не будем забывать, что письмо создано для человека, а не человек для письма. В чем же цель обучения письму? Цель в том, чтобы человек смог излагать свои мысли письменно. А это невозможно без технической составляющей. На данный момент развитие общества — это письмо от руки пишущим инструментом. В какой момент внимание с техники записи переключается на изложение мыслей? На синтетическом этапе овладения навыком. В главе 2.2 мы разбирали этапы формирования технической стороны письма — аналитический, синтетический и этап автоматизации. В формировании содержательной части письма, грамотной письменной речи, тоже имеются уровни. Уровень 1. Элементарное письмо. Правильное и свободное выполнение всех графических элементов. Это и есть аналитический этап, первый класс и часть 2. Формирование зрительного и двигательного образа буквы. Соблюдение графических норм письма, ширины, высоты, наклона, пропорции элементов. Звукобуквенный анализ. Овладение фонетическим принципом письма. Как слышу, так и пишу. Сюда относится способность к списыванию, то есть перекодировка печатных букв в письменные. Переход к связному письму, синтетическому, букв, когда ребенок спокойно, без напряжения, может писать слова и предложения. Обратите внимание, на уровне 1 происходит овладение читаемым почерком. Если техническая сторона письма сформировалась неблагополучно, это значит, что первый уровень элементарного письма не освоен. Это влечет трудности овладения следующим уровнем, и с грамотным письмом возникают проблемы. Мы обязательно должны сформировать компоненты этого уровня, иначе все остальное будет проходить с большим трудом и со специфическими или неспецифическими трудностями в виде ошибок, пропусков, замен, недописываний. Именно поэтому в средней школе некоторым ученикам трудно писать изложения и сочинения. В этом случае коррекционную работу придется начинать с первого уровня элементарного письма, то есть заниматься почерком. Ребенок сможет яснее сформулировать и записать мысль, если не будет тратить на запись много усилий и задумываться о том, куда и как вести ручку. Уровень второй. Грамотное письмо. Письмо текста под диктовку, то есть осознанное использование звукобуквенного анализа. Использование элементарных правил орфографии и пунктуации. Способность изложить простую собственную мысль, написание изложений. Использование разнообразной лексики. Понимание различий использования разных форм письменной речи. Описание, повествование и рассуждение. Уровень третий. Грамотная письменная речь. Понимание особенностей и использование разных жанров и стилей письменной речи. Использование разнообразных выразительных средств. Написание эссе и сочинений. Длительность и особенности уровней 2 и 3, овладение письменной речью, во многом определяется тем, насколько успешно был освоен первый уровень элементарного письма. От него зависит успешность формирования навыка в целом, когда ребенок будет легко схватывать не только слово, но и фразу, когда для формулирования и записи своей мысли уже имеется техническая возможность. Контролируется только эта мысль, все остальное автоматизировано. Это будет письменная речь со своими специфическими особенностями и другой психофизиологической структурой, механизмами и трудностями. Если письмом от руки так сложно овладевать, а технический процесс шагает вперед, то может есть смысл в переходе на обучение грамоте на клавиатуре? Зачем писать рукой в век компьютерных технологий? Эта мысль не нова. Такой опыт имеется в некоторых странах. Отдаленные последствия в реальности нам только предстоит наблюдать. А в теории пока нет однозначного ответа. Есть несколько противоположных мнений. Первое мнение состоит в том, что писать от руки надо обязательно, потому что так люди учатся формулировать свои мысли, и потому что письмо от руки требует высшей формы абстрактного мышления, сложной речи-мыслительной деятельности. Необходимость письма от руки также обосновывают психофизиологией. Благодаря графическим движениям активизируются участки мозга, которые сложно включить другим способом. Без письма будет хуже развиваться зрительно-пространственная функция, а также память, внимание и различные виды восприятия. Правда, другие виды деятельности тоже задействуют эти функции. Сторонники письма от руки также обеспокоены тем, что люди будут хуже распознавать письменный текст, если разучатся его создавать. В итоге, если люди не будут писать от руки, то перестанут изучать орфографию, пунктуацию и грамматику. Перестанут, потому что компьютеры будут подсказывать им верное решение. Аргумент серьезный. Умение писать грамотно — признак хорошего образования. Свою позицию сторонники рукописного подхода защищают еще тем, что без обучения письму от руки пострадает развитие мышления, и людям станет труднее формулировать мысли. Есть противоположное мнение. Да, связь движения руки с развитием мозга имеет огромное значение, но связь со авторучкой при этом сильно преувеличена. Когда человек пишет на компьютере, он тоже совершает мелкомоторные движения, ничуть не уступающие, а даже, по мнению автора безруких ММ, превосходящие по сложности движения при письме за счет двуручной десятипальцевой печати. Но стоит заметить, что не все могут овладеть техникой десятипальцевой печати. Будут печатать одним пальцем или двумя. То, что письмо от руки создает особые условия для работы мозга, рождения мыслей, творчества, полета фантазии, относится сторонниками этого мнения к разряду мифов. Техника письма останется на ведущих позициях, при этом важен сам принцип, а не инструмент, обеспечивающий запись. На мой взгляд, стоит воздержаться от крайних и категоричных мнений, потому что связь почерка с грамотностью хоть и имеется, но не прямая и однозначная. Письмо от руки не является гарантом развитой мелкой моторики, речи или широкой сети нейронных связей и мыслительной деятельности, а значит и грамотности, хотя может этому способствовать. В то же время люди, безрукие от рождения или имеющие заболевания, ограничивающие движение с самого рождения, не обязательно имеют ограничения в интеллекте, фантазии или формулировании мыслей устно или письменно. Они могут реализовать свои творческие и интеллектуальные возможности без письма от руки. Конечно, при благоприятных условиях и имеющемся внутреннем личностном потенциале. Например, оратор Ник Вуйчич или писатель Кристофер Нолан. Конечно, это крайности, когда человек, вопреки своим физическим ограничениям, все-таки смог овладеть умением выражать мысли устно и письменно, но тем не менее они показывают, что неразвитая графомоторика не приговор вербальной интеллектуальной деятельности. Если плохое владение ручкой тормозит освоение содержательной части письма, то есть графикой и орфографией, то необходимо определить причину сложившейся ситуации и принять решение – упрощать технику и способ записи или устранить помехи и все-таки овладеть письмом. Ну а если техника записи действительно тяжело дается ребенку в связи с его особенностями развития, а методики обучения и коррекционные приемы не помогают преодолеть торможение реализации интеллектуального потенциала ребенка, то иногда действительно единственным решением является упрощение. Каким образом можно упростить технику записи? Отказаться от письменных курсивных букв и осваивать печатные, но от руки. Печатный шрифт проще, потому что состоит из более простого набора элементов и не требует связности. А значит, ниже требования к переключению между движениями и программированию своей деятельности. Это будет в разы проще, а значит и быстрее для человека со специфическими трудностями. Стоит вспомнить, что наклонное связное письмо у нас было не всегда. К нам эта мода пришла из европейских стран. В азбуке Ивана Федорова, Львов, 1574 год, алфавит был представлен 45 буквами в прямом написании. Но букварь для употребления российского юношества Н.И. Новикова, Москва, 1780, демонстрирует образцы букв уже под наклоном. Предлагаю заглянуть в школьные тетради учеников разных стран и познакомиться с некоторыми особенностями обучения письму. В настоящее время в разных странах происходит методический поиск наиболее оптимального обучения письму. В расчет берутся в том числе и изменения, происходящие в обществе. Эти примеры я привожу с единственной целью — показать, что может быть по-разному, ни лучше, ни хуже, просто иначе. То, что способ письма отличается от того, который привычен нам, еще не повод для критики. Существует несколько сотен видов письменности с разнообразными графическими особенностями. Соответственно, сравнение скорости, глубины и образности мысли по виду письменности бессмысленно, как и грамотности или уровни вербального интеллекта их носителей. Прежде чем осуждать страны и критиковать систему образования, которые отказались от курсивного наклонного связанного письма в пользу печатных букв, но все еще от руки, вспомните, что есть системы, в которых никогда связно не писали. Например, иероглифическое письмо. Да, и пиктографическим письмом все еще пользуются в некоторых провинциях Китая. Направления письма тоже различаются. Помимо привычного нам письма слева направо, есть справа налево и сверху вниз. Наклон тоже разный. Думаю, сомнений нет, что каждым видом письменности можно овладеть и писать легко, быстро и по правилам. Это дело той самой техники. Следовательно, грамотность не обусловлена видом письма или его отдельными характеристиками, но имеет значение учет психофизиологических механизмов освоения навыка в методике обучения любой системе письменности. Какими бы технологиями ни пользовались люди, сейчас или через 50 лет им в любом случае понадобится фиксировать и передавать мысли. А значит, им придется развивать детей все так же, через движение, сенсорные ощущения и ручную умелость, включая графомоторику. Необходимость пользоваться зрительно-пространственными и моторными функциями никуда не денется, потому что без этого сложно будет запоминать, воспроизводить и опознавать букву среди прочих. Процессы звукобуквенного анализа и, конечно, сформированность произвольной регуляции деятельности тоже будут необходимы в нашей письменности всегда. Если мы обсуждаем отказ от обучения письму от руки в будущем, то, скорее всего, это будут закономерные изменения общества и его потребностей. Это значит, что жизнь постепенно изменится так, что нам сейчас вообразить сложно. В случае, если отказ от письма от руки будет принят как современное экспериментальное методическое решение, это другой вопрос. Современное общество в нашей стране еще не готово, и такое решение снизит адаптационные возможности человека и его конкурентоспособность в социальных вопросах. Цифровизация с электронным документооборотом не настолько стабильна, чтобы человек, не умеющий заполнить документы и прочитать рукописный текст, мог чувствовать себя уверенно. Письмо — сложный вид деятельности, требующий больших организационных, интеллектуальных и физических усилий для овладения. Оно становится инструментом выражения мыслей только тогда, когда техническое исполнение не вызывает затруднений. Если в будущем ручка будет неактуальна, то важна будет техника владения другим инструментом. Пока существуют буквы, техника записи будет важнейшим навыком, обуславливающим дальнейшее благополучное владение письменной речью. Вывод. Можно ли повлиять на грамотность через занятие технической стороной письма, то есть почерком? Да, можно. Через нейропсихологический подход обучения или коррекции почерка под прицелом будут почти все те же компоненты, которые входят в состав функционального базиса грамотного письма. Компоненты функциональной системы письма рассматривались в главе 2.1. Если имеются ментальные трудности или грубые двигательные нарушения, то, увы, нет. Овладение шариковой ручкой и письменными буквами не единственный путь овладения грамотным письмом. И важно сформировать именно принцип письма любым способом, а не механическое начертание букв одним инструментом. Станут ли более безграмотными те, кто не учится писать от руки? Однозначно ответить сложно, потому что отказ от письма рукой может быть на разном этапе и по разным причинам. Например, чтобы овладеть даже печатанием, все равно необходимо выучить буквы. А изучаем мы их через все подходящие для этого сенсорные системы. То есть двигательный анализатор тоже будет задействован. Дети все так же будут лепить буквы из пластилина, конструировать из проволоки, ощупывать объемные буквы и, конечно, писать. Палочкой на песке, пальцем по манке, мелком по асфальту, кистью по ватману, карандашом по бумаге, стилусом по экрану и интерактивной доске. Если этого не будет, то овладение самим принципом письма будет затруднено. И как следствие пострадает грамотность. Если отказ от письма или снижение его количества от руки произойдет после того, как навык письма сформируется, то критических последствий не будет. В современном обществе письма ручкой на бумаге действительно стало в разы меньше, чем 50 лет назад. Изложить мысли можно не только ручкой на бумаге. Клавиатура с этой задачей справится не хуже. Были бы мысли и владение грамотой. Вот именно владение грамотой на самом первом этапе может оказаться в уязвимом положении, если мы исключим из процесса двигательный анализатор. Овладеть письменной речью можно только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно облегчивших для него овладение идеей и техникой записи. Л.С. Выгодский. А техника, как мы уже убедились, может быть разной. Пока наше общество еще пишет от руки, хороший почерк у ребенка — это не прихоть и не ретроградство. Это один из маркеров, один из показателей благополучного состояния и развития ребенка, а также адекватного обучения для становления личности и реализации потенциалов. А специфические трудности нужно уметь видеть и уметь помогать преодолеть. Без обучения письму от руки нам пока не обойтись. Ребенок будет проходить все этапы этого обучения, а взрослые будут помогать. Как именно, вы теперь знаете. Конец книги.